как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, пожалуйста, звонок в эфире, слушаем вас. Это Лариса Андреевна. У меня два очень примитивных вопроса. Первый вопрос. Меня интересует слово «коллега». Теперь с него же сняли мужской род, оно теперь мужского и женского рода, потому что часто я слышу «моя коллега, допустим, Наталья Петровна» или «у моей коллеги Натальи Петровны». Так, это первый вопрос. А второй вопрос. Меня интересуют очки. Насколько я понимаю, очки – это вещь просто вот единственного числа – это очки. Это не пара очков. А вот в рекламе постоянно говорят, закажите пару очков, и тогда вы получите вторую пару. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Спасибо большое за внимание. Лариса Андреевна, по поводу слова «коллега», да, словари регистрируют и мужскую, и женскую марки, да, то есть можно и так использовать и с прилагательными или местоимениями женского и мужского рода, и надо сказать, что вы подметили очень интересную тенденцию, потому что сейчас, видимо, в связи, в том числе и с деятельностью феминистских организаций, все чаще существительные, которые формально относятся к мужскому роду, типа староста и судья, в контекстах, когда речь идет о женщинах, могут использоваться как наша судья или наша староста, и вот думаю, что это как раз один из, может быть, удачных примеров того, как язык восстанавливает эти вот пресловутые гендерные лакуны. И существительное переходит в разряд общего рода. По поводу очков вопрос отнюдь не такой примитивный, как Лариса Андреевна говорит. Дело вот в чем. Очки – это существительное, которое обозначает парный предмет. Это первое. Поэтому это существительное плюралия тантум, то есть существительное, которое используется исключительно в форме мужского рода. В русском языке есть слово «очко», но в единственном числе существительное «очко» не обозначает половинки очков, оно обозначает совершенно другое. Когда мы говорим «надень очки», ни у кого не возникает сомнений, что ему нужно сделать и, самое главное, сколько предметов ему нужно взять в руки. Но когда мы говорим «купить очки», «заказать очки», здесь уже возможны варианты, потому что можно заказать два предмета. Можно заказать, допустим, обычные очки и очки для чтения. Можно заказать еще очки с затемненными стеклами и так далее, едва ли не до бесконечности. И вот тогда нам на помощь приходит счетное существительное, которое прислоняется к нашему слову «очки» слева и служит как раз показателем того, сколько же именно предметов мы имеем в виду. Купи две пары очков, купи три пары очков и так далее и тому подобное. Это явление не столь уж редкое и практически, не со всеми, конечно, но с очень многими существительными, обозначающими парные предметы, как раз и происходит именно такой процесс. При них появляется счетное слово, это формально это имя существительное, предназначенное именно для того, чтобы назвать точное количество предметов. Потому что из самой формы множественного числа, основного существительного, очки там, или чулки, или колготки, из самой формы не следует точного количества. Так что пара очков – это неизбежное явление, и ошибки никакой нет. Как это по-русски? Да, кто нам еще дозвонился? Слушаем вас. Здравствуйте, я Татьяна Григорьевна. Михаил Яковлевич, в одной из передач слушателям был задан вопрос о замене выражения «правдами-неправдами» на «правдами и кривдами». Припоминаете? Честно говоря, не очень. Тогда вы ответили, что если такая замена произойдет, то аудитория пропустит дальше ваши слова «суть сообщения мимо ушей». Не считаете ли вы, что выражение «пропустить мимо ушей» невежливо для любой аудитории? Спасибо. Татьяна Григорьевна, честно говоря, не считаю, потому что ничего обидного для адресата я в этом не вижу. И о себе человек может сказать: «Прости, я пропустил мимо ушей». Может быть, это покажется менее вежливым и уважительным по отношению к себе, чем «прослушал». Но, во всяком случае, такого сильного уничижительного смысла, окраски такой уничижительной, это выражение не несет. Такова, во всяком случае, моя точка зрения. Если, Татьяна Григорьевна, я задел чье-либо самолюбие, употребив это выражение, то я готов принести извинения. по-русски. Валера, к костру вы хотели вернуться, что-то еще нашли? Да, дело в том, что все-таки я в своем планшете нашел современный этимологический словарь, который издан был лет 5 назад профессором Шапошниковым. И вот очень интересно, что он говорит о том, что действительно костер, кострец и кость однокоренные слова, но первоначальным все-таки было слово костр, которое обозначало твердый стебель, жесткий хворост и траву. И тогда понятно, что кости человеческие были названы через вот как бы крепкие палки, хворост и так далее, кость отсюда. И Шапошников говорит о том, что действительно есть сопоставление с латинским кастром, который, видимо, имеет такие же семантические параллели. То есть, по всей видимости, все было ровно наоборот. Эта кость была названа через траву, и поэтому костер, а не наоборот. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Меня Валентин зовут, а я бы хотел спросить, вот как правильно сказать, в последнее время просто много слышу везде по телевидению, говорят, в Купчино или в Купчине, в Кемерово или в Кемерове. Спасибо, Валентин, мы много раз об этом говорили, но это именно тот случай, когда повторение мать учения. Слова, особенно славянского происхождения, или те, которые были, стали обрусевшими, как слово Купчино, мы помним, что изначально это все-таки финский топоним, но сейчас мы его воспринимаем и ложно соотносим со словом купец. Так вот, и Купчино, и Кемерово, и Останкино, и так далее, это существительные, которые относятся к среднему роду и склоняются ровно так же, как слово окно. Вы же не можете сказать, я выглянул из окно, также вот, да, я приехал из Купчино, из Кемерово и так далее. То есть все эти топонимы должны склоняться. И это не сейчас, так было всегда. Скорее, и мы тоже об этом многократно говорили, с середины 20 века по ряду причин так уж получилось, что такого рода топонимы перестали склоняться. И то изначально это было все-таки профессиональная речь. Мы много раз говорили, что, по-видимому, это было связано с Второй мировой войной, когда нужно было давать четкие фронтовые сводки. Еще раз подчеркнем, что все эти слова склоняются. Не склонение в академической грамматике 80-го года рассматривается как признак разговорной речи. Это допустимо, но если мы говорим о письменной речи, об официально-деловых документах, то лучше все-таки их склонять. Одно дело, когда мы употребляем этот топоним Купчино или Лаголово без наименования поселок, район, город, село. И другое дело, когда с таким родовым наименованием. При наличии родового наименования, вот сегодня можно говорить, что уже существует младшая норма. Старшая норма сводится ровно к тому, о чем только что сказал Валерий Анатольевич. Но младшая норма разрешает не склонять такие названия, если им предшествует родовое наименование населенного пункта. Город, поселок, село и так далее. То есть можно сказать «в городе Кемерово» и можно написать «в городе Кемерово». Это младшая норма. Хотя старшая норма пока, слава богу, существует. И с моей-то, например, точки зрения, все-таки лучше написать «из города Кемерово» в городе Кемерове и тому подобное. Как это по-русски-то? Дозвонился кто-то, слушаем. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Меня интересует вот какой вопрос. На «Маяке» была передача, в которой Ирина Левантина говорила об актуальных вопросах русской орфографии, о реформе русской орфографии. И было сказано, что какой-то непорядок у нас с суффиксами «иц» и «ец». Что вот эти два суффикса, они требуют срочного реформирования ровно потому, что в слове «конница» пишется «иц», а в слове «отец» и «молодец» пишется «ец», и вот почему-то здесь есть какая-то несистематичность. Я не очень поняла, необходимо ли эти два суффикса унифицировать, чтобы они писались одинаково. Но если так, то тогда есть пары слов типа «молодица», «молодец», «истица», «истец», где это «иц» совершенно четко слышно. Тогда непонятно, почему они должны быть одинаковыми. Есть же слова, в которых в женском и мужском роде суффиксы абсолютно различные. Возможно, я чего-то недопоняла, но хотелось бы вашего комментария, что с этими суффиксами не в порядке. Думаю, скорее всего, что все-таки Ирина Борисовна Левантина приводила пример каких-нибудь вариантов, которые не то чтобы не обсуждаются, потому что я не слышал даже о проблеме такой. Более того, с точки зрения истории языка, это совершенно два разных суффикса. Они имеют родственные отношения, но у них своя история, у них своя семантика, и они такие же древние, как, собственно, сам язык. И поэтому сейчас что-то с ними делать, я не уверен, что это может быть, опять же, как один из каких-то вариантов безумных, решений для современной орфографии? Маловероятно. Я все-таки подозреваю, Ольга, не обижайтесь, но я подозреваю, что произошло какое-то недопонимание. Возможно, Ирина Борисовна недостаточно ясно выразила свою мысль. Возможно, вы поняли несколько не так или не то, что имела в виду Ирина Борисовна Левантина. Потому что пока существующие правила, в общем, довольно удовлетворительно охватывают абсолютное большинство существительных с этими суффиксами и помогают разграничивать довольно ясно. Дети с этим справляются в школе, когда нужно писать «иц» и когда нужно писать «ец». Поэтому можно предположить или то, что есть несколько слов исключений, которые не подчиняются правилу, но тогда хотелось бы, чтобы вы нам их назвали вслед за Ириной Борисовной Левантиной, тогда мы могли бы о чем-то судить. Так, Валерий Анатольевич уже сказал, что это не та проблема, которая находится в центре внимания всего лингвистического сообщества, и для нас это сюрприз. Что-то внятное сказать в ответ на пересказ вами того, что говорила Ирина Борисовна Левантина, просто не представляется возможным. Уж не обессудьте. Как это по-русски? Да, кто нам дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Вот такое вот слово «страшно». Почему-то я слышу постоянно и по радио. Страшно давно, страшно вкусно, страшно влюблен. Приготовим страшно, страшно интересную программу. Я дико рад. И контент сыграть. Да, поняли, да, можно не вопрос. Продолжать этот ряд. Это ужасно. Плохо очень слышно, давайте прокомментируем. Комментарий очень простой. Любому говорящему хочется освежать репертуар слов, которые выражают степень оценки, выражают положительную или отрицательную оценку. Нам их постоянно кажется мало. Часто это связано, или иногда это связано с тем, что у конкретного говорящего действительно в репертуаре мало оценочных слов, и он просто затрудняется их искать. Но так или иначе, с этой или с другой или причиной это связано. Но в речи постоянно появляются вот эти словечки, которые предназначены только для того, чтобы усилить и без того выражающие смысл наречия или прилагательное. Можно сказать «очень хороший», но значительно сильнее, кажется, сказать «страшно хороший» или «ужасный». Хороший. Очень понравился и дико понравился. Дико понравился оценивается как значительно более интенсивное выражение эмоции, которое прилагается вот к оценке. По сути дела, речь идет о наречиях степени. Нашу слушательницу смущает то, что слова «страшно», «дико», «ужасно» изначально не имеют значения степени и связаны с совершенно другими смыслами. Но они в разговорной речи приобретают это значение степени. Повторяю, это процесс именно для разговорной речи. Это не высоконормированный литературный язык, а непринужденная разговорная речь. Это процесс постоянный, удивляться здесь нечему. Но и, разумеется, с другой стороны, в нормированной литературной речи было бы очень странно это слышать. Если бы президент сказал, что он страшно рад встрече с премьером, или что он дико доволен там премьерой какого-нибудь спектакля, это выглядело бы просто неприемлемо. Вот, собственно, и все. Всем этим выражениям место в непринужденной разговорной речи. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».